Об авторе. Немецкий писатель Грегор Самаров, настоящее имя Йохан Фердинанд Мартин Оскар Мединг, родился 11 апреля 1828 года, по другим данным 1829 года, в прусском Кёнигсберге, ныне Калининград. Он изучал право и экономику в учебных заведениях родного города, а потом в Гейдельберге и Берлине. В 1851 году Оскар Мединг поступил на службу в королевские органы управления. Через несколько лет, 1859 год, Мединг перебирается ко двору последнего ганноверского короля Георга V, где быстро завоевывает авторитет своими познаниями и становится советником монарха по внешнеэкономическим вопросам. В 1863 году он получил должность правительственного советника, но 3 года спустя Георг был низложен. Мединг сопровождал в изгнание монарха, очень его ценившего. Более того, в 1867-1870 годах Мединг был неофициальным посланником своего сюзерена в Париже. Позднее он вел со всемогущим канцлером Отто Бисмарком переговоры о судьбе распущенного иностранного легиона. С начала 70-х годов позапрошлого века Мединг поселился в Берлине и занялся литературой, взяв себе псевдоним Грегор Самаров. Европейскую известность ему принесла пятитомная эпопея «За скипетры и короны», которую составили романы «За скипетры и корону» 1872 год, «Европейские мины» и «Контрмины» 1873 год, «Две императорские короны» 1873 год, «Крест и меч» 1875 год, «Герой и император» 1876 год. Почти сразу же книги Самарова были переведены на русский язык. Так, 2 первых романа «Пятикнижие» были выпущены в Москве в 1873 году. Уже в 1874 году писатель выпустил несколько романов, названных им «современными», то есть отражающими события ближайшей истории. «Смертный привет легионов» в русском переводе «Последний привет легионов» и «Последнее прощание легионов» и «Трехтомный римский поход эпигонов» русский перевод «Накануне грозных событий». Современную серию продолжили такие романы, как «Осада Меца» и «Смерть Наполеона III», «Вокруг полумесяца», «Плевна». Даты выхода переводов на русский язык 1877, 1882 и 1884 годы соответственно. Даже из этого краткого упоминания переводов Самарова на русский язык, а первые их издания выходили в последней четверти XIX века, видно, что российские издатели не слишком аккуратно относились к авторским названиям, а потому один и тот же роман немецкого автора можно встретить не только в разных переводах, но, к сожалению, и под разными названиями. В 1879 году Мединг переезжает в Шарлоттенбург, ныне это территория Берлина, где остается до конца жизни. Он пишет преимущественно исторические романы, трилогия «Наследие императора», «Желтая опасность», «Победа в Китае», «Возвращение», «Корона Ягеллонов», «Коронованная мученица», «Ганноверский кирасир», «Медичи», «На берегах Ганга» с продолжением «Раху», «Саксо-Барусы», «Полк Кронпринца». безусловно, к числу лучших произведений Самарова, относятся его русские романы, точнее, произведения о властителях немецкой крови на российском престоле. Петр III, он же на троне великого деда, Елизавета, царица России, в переводе «При дворе императрицы Елизаветы», екатерининские романы «На пороге трона» и «Григорий Орлов», адъютант императрицы. Очень незначительными на этом обширном историческом поприще выглядят попытки Самарова создать современный социальный роман. «Высоты и бездны» 1879-1880 годы, «Берлинские скандалы». Грегор Самаров известен и как мемуарист. Еще в 1881-1884 годах он выпустил трехчастные «Воспоминания из современной истории». В дальнейшем в Париже вышла книга «От Садовой к Седану», имевшая под заголовок «Воспоминания секретного посланника при Тюильри». Две книги воспоминаний писатель издает в 1896 году. «Из дней минувших» и «Воспоминания времен брожения и отстоя». Наконец, надо упомянуть еще об одной стороне творчества Самарова. Он был историографом кайзера Вильгельма I. В 1885 году писатель выпускает книгу «88 лет в вере, борьбе и победе. Человеческий и героический портрет нашего немецкого императора», а в 1903 году вышла трехтомная биография Вильгельма. Умер Оскар Мединг 11-го, по другим данным 12 июля 1903 года. В 1904-1909 годах в Санкт-Петербурге бесплатным приложением к журналу «Север» вышло 20-томное собрание сочинений писателя. В советское время путь Самарова к российскому читателю был закрыт. Наше знакомство возобновилось в 90-е годы прошлого века. А в 1997-1998 годах даже был издан семитомник немецкого писателя, в котором собраны исторические романы, в основном на русскую тему. Анатолий Москвин. Избранная библиография Грегора Самарова. «За скипетр и корону» 1872 год. «Европейские мины и контрмины» 1873-1875 годы. «Две императорские короны» 1875 год. «Крест и меч» 1875-1876 годы. «Герой и император» 1876 год. «Императрица Елизавета» 1881 год. «Великая княгиня» 1882 год. «Григорий Орлов», адъютант императрицы, 1885 год.